Братья и сестры, я всех приветствую вас, любовью Иисуса Христа, и благодарю Бога, что Он позволил быть на этом общении. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания, а потом тему скажу. Послание к Филиппийцам, 4 глава, буду читать несколько стихов. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Друзья, мне вчера предложили, что я буду вторым проповедовать сегодня. И тему мне братья уже задали. Мне подали такую записочку, там распорядок на сегодня, и написано «О братстве» Николая Степановича Антонюк. Поэтому, друзья, тема моя «О братстве». А конкретнее, друзья, это место Священного Писания, пишет апостол Петр такую фразу «Братство любите». Вы знаете, обычно у проповедника возникает проблема – когда ему предстоит проповедовать, тем более, если в большом общении, то в поиске темы иногда мы попадаем в такую вот, ну, колею, найти место Писания, которое, ну, необычное, которое редко звучит в собрании, чтобы там была какая-то мысль очень заложена, глубокая и хорошо, если новая мысль. Друзья, размышляя об этом, друзья, я решил воспользоваться текстом, который часто читается на юбилейных общениях. Братство любите. А место Писания я уже прочитал. «Итак, братья мои», пишет апостол Павел. Вы знаете, друзья, слово «братство» возникло от слова «брат». Если бы не было братьев, не было бы братства. Я думаю, что слово «брат» или «братья» – это одно из самых распространенных слов на наших собраниях. А может, даже не одно из самых, а самое распространенное слово. И часто, друзья, мы не вкладываем в это слово «брат» или «братья» тот смысл, который вкладывает апостол Павел. Посмотрите, друзья, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Я думал о себе, думаю, вот если бы я писал, наверное, такую фразу написать, мне бы месяц надо было думать, и я бы не смог такого написать. Апостол Павел так вот пишет: «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Друзья, почему я говорю, что слово «братья» самое распространенное в наших собраниях? Потому что не бывает проповедника, который бы это слово не сказал. И мне кажется, не бывает проповедника, который бы это слово не сказал 20 раз во время проповеди. У нас вот в прошлое воскресенье собрание было, и братья приехали. Гости. И вот один брат, я сразу заметил, он: «Братья и сестры, братья и сестры, братья и сестры». И я даже в искушение попал. Посмотрел на часы и заметил, каждые 5 секунд, братья и сестры, каждые 5 секунд. Ну, было такое, что 5 секунд не сказал, за 10 секунд сказал, а потом за 5 секунд 2 раза сказал. Вот так вот. Друзья, но я хотел вот, чтобы мы сегодня вот о братьях порассуждали более основательно, чем это обычно делаем. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Я не буду отклоняться от этого текста, больше читать, похоже, ничего не буду, кроме того, что прочитал. Друзья, просто последовательно на некоторые мысли хочу обратить внимание. Вы знаете, в моем сознании брат, положение брат – это самое высокое положение в церкви. Вот апостол Павел пишет в послании Фессалоникийцам: «И потому, не терпя боли, мы вас хотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христом». То есть Павел, посылая Тимофея, дает характеристику верующим, кто такой Тимофей, и пишет, что это брат, это служитель и сотрудник. И вот 3 положения, друзья, брат, служитель и сотрудник. И я начал думать, а все-таки, вот какое положение самое высокое? Брат, служитель и сотрудник. И я пришел к мнению, друзья, что положение брат – это самое высокое положение среди народа Божия. Братство любите. Я понимаю, что любить братство – это значит любить братьев. И вот здесь апостол Павел пишет братьям, и он на самом первом месте отмечает, что братья – это братья возлюбленные. Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Иисус Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». То есть, если мы любим друг друга, значит, мир узнает, что мы его ученики. Любить братство, друзья, это значит любить братьев. Прежде всего, вот здесь, в церкви, где мы собираемся, в поместной церкви. Даже если нас всего 12 членов, или 120, или 250. Любить братство, это прежде всего любить братьев. И тех, с кем мы сидим на одной скамеечке, и любить тех братьев, о которых мы рассуждаем на юбилейных общениях, портреты которых видим в журналах «Вестник истины», о которых молились уже десятки лет. Вы знаете, друзья, мое знакомство с братством произошло в 73-м году, когда мне было всего 15 лет, а может 14, 72-73 год. Я с моим родным братом, примерно ровесник мой по возрасту, чуть-чуть постарше меня, мы пришли к дому, где, как мы понимали, как нам сказали, проходит богослужение верующих. Мы думали, что это будет дом молитвы, ну, большой, красивый, там, с крестом, может быть. Подходим в обыкновенный частный дом. Подумали, что мы ошиблись. Постучали в калитку, никто не выходит. Ну, заходим во двор, открываем дверь на веранду, смотрю, много обуви. Ну, так я подумал, похоже, люди, здесь много людей, наверное, мы не ошиблись. Открываем следующую дверь, смотрю, люди сидят. Человек примерно 40-50. Так вот, очень тесно, в обыкновенном частном доме, очень тесно. И потом петь начали. Я вообще, друзья, планировал так. Думаю, мы зайдем из краешку, ну, там спрячемся, все присядем, чтобы нам заметно не было. И будем смотреть, что здесь происходит, что за люди, что делают. И так вот мы с братом зашли, а нас заметили сразу. И тут поют, как сейчас помню, поют «Жить для Иисуса». И какая-то сестра молодая, раз сборник нам, раз смотрю, перед глазами сборник появился. Я, в общем-то, не был настроен петь, я настроен был наблюдать. А тут вдруг сборник. Ну, петь надо, пою, смотрю, брат поет. Брат поет. Ну, думаю, споем уже, а потом прятаться будем. Спрятаться не получилось. Закончилось пение, нас сразу раз, меня в спинку кто-то толкает. Ну, а 15 лет, в общем-то, сопротивляться не могу, смелости. Вообще от природы стеснительный был. И меня в спинку, раз, и в середочку посадили, а тут молодежь сидит. Смотрю, балалайки, там мандолинки, оркестр, молодежь, и меня в середочку посадили. Сыграли какую-то песню, а потом на ухо какой-то брат молодой меня спрашивает: «На гитаре играть умеешь?» «Не умею», говорю. Он мне дает гитару, говорит: «Учись». А потом, ну, увидев недоумение, а у меня, кстати, друзья, было желание научиться на гитаре. Думаю, вот научусь на гитаре, буду там играть, петь. Говорит: «Учись». А потом говорит: «Вот смотри на него и делай, как он». Напротив сидит другой брат с гитарой. Ну, я и делал, как он. Ну, как сейчас понимаю, мешал, наверное, очень сильно. Ну, тогда не понимал. И вы знаете, друзья, и так вот меня здесь окружили, меня и брата. Собрание закончилось, повели куда-то, кормили потом. И так в этой церкви я остался уже больше 30 лет. Сегодня я пресвитер этой церкви. У нас просто людей чуть побольше стало. Вот. И так, друзья, знаете, что отмечаю? Вот любовь. Если бы не оказали любви, то я бы сейчас здесь не был. Это точно, друзья. Я бы сейчас здесь не был. Но меня окружили заботой. И я подумал, неужели любят? Я здесь человек новый, неужели любят? А потом я приезжал в этот город каждую субботу, спали на полу, и так, и учили играть, вот, каяться учили, друзья. Один брат все время меня побуждал к покаянию. «Ну, ты когда каяться будешь?» спрашивает. «Когда?» «Да не знаю. И вы знаете, друзья, и так вот он меня все время, какое-то общение прошло, покаялись люди, а я не покаялся. Он потом, едем в поезде, он говорит: «Да, а наш Коля, брат, до сих пор не покаялся». А я переживал. И так вот, вы знаете, друзья, и Бог через заботу братьев сделал так, что я стал верующим. Были трудные моменты. Один момент, когда я уже был в 10 классе, сдавал выпускные экзамены. Я сейчас не помню, по какой причине я в собрание стал ходить реже и уже, ну, какое-то время не ходил, и ездить было далеко, и денег иногда не было. Ну, так, похоже, не деньги причина была, и не расстояние, просто я охладел уже к тому. Мне уже было порядка около 18 лет, и так я охладел. И вот я, как сейчас помню, однажды заходят во двор два брата. Одному, как сейчас помню, было 29, а другому 27. А мне 18. И я, в общем-то, ну, мне казалось, что, ну, еще не до конца, вот, ну, как сказать, слился с этими людьми. Я подумал, что они к родителям. Я говорю, сейчас я маму позову. Они, нет, мы к тебе. Я остановился. Они говорят, мы пришли поздравить тебя с днем рождения. Друзья, на Запорожце, на Горбатом, ну, старые люди знают, что такое Горбатый Запорожец. Это не тот Горбатый, который сейчас вот ездит. Они проделали 35 километров по очень плохой дороге для того, чтобы поздравить меня с днем рождения. А я и забыл, что у меня день рождения. Я и забыл даже. А потом мама суетилась, стол накрывала. Как сейчас помню, они читали торжественное местописание поздравительное. Подарили мне маленький маячок, на котором нацарапали «Вы свет миру». Маячок такой простой, пластмассовый. И пару носков подарили. И вот, вы знаете, друзья, и я тогда думал, им 20, 29, мне 18. И зачем я им нужен? Друзья, мы пробыли целый день вместе, они меня ничего не укоряли, что я в собрание не хожу, не спрашивали, почему я не хожу. А только когда они уходили, они говорят, завтра приходи в собрание. А сегодня была суббота, завтра приходи в собрание. И я, друзья, встал в 6 часов, потому что рано был автобус, и утром пошел на автостанцию. И так вот до сих пор. Вы знаете, друзья, вот я рассуждаю, братство любите. Написано в послании Фессалоникийцам, о братолюбии нет нужды писать вам, братья, потому что вы сами научены Богом любить друг друга. То есть, братья и сестры, нас научил любить друг друга Бог. А как научил? Он сам нас полюбил и показал пример жертвенной любви. И сегодня учит нас любить друг друга. В одной семье не было детей. И вот решили взять детей из детского дома. И вот муж и жена пришли в детский дом, рассказали свою проблему. Ну, им сказали, вот здесь вот дети играют, вы присматриваете, и кто вам понравится, того и возьмете. То есть, друзья, такой упрощенный вариант раньше был. Я когда-то тоже с детского дома брал двоих детей. И нам точно так сказали, вот смотри, не те на детей, кто понравится, того и возьмете. Мы посмотрели, кто понравился, того и взяли. И вы знаете, друзья, так вот они сидят, смотрят, и дети играют. И приглянулся им один мальчик, ну такой печальный, не играл со всеми. И так вот они его подзывают. Мальчик, как тебя зовут? Ваня, меня зовут. Ваня, у тебя папы, мамы нету? Нету. А хочешь, чтобы у тебя папа, мама были? Он смотрит на них с непониманием. Они говорят, если ты хочешь, чтобы были папа и мама, то мы тебя к себе возьмем, и мы будем твои папа и мама. А он молчит. Они говорят, Ваня, мы тебе мороженое покупать будем. Вам здесь не покупать мороженое? Нет, мы тебе мороженое будем покупать и пирожное. Он молчит, мы тебе будем разрешать на диване прыгать. Он потом поднимает глаза и спрашивает, а вы меня любить будете? Вы знаете, друзья, каждый человек, он нуждается в любви. Вы меня любить будете? Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Как вы думаете, друзья, вот если к нам на собрание придет человек первый раз и побыл, ну так, хорошо, ну 2-3 часа побыл с нами, и потом ушел. Как вы думаете, он заметит, мы любим друг друга или нет? В общем-то, любовь, кажется, это невидимое качество, да? Но побыл с нами человек, обратил ли он внимание, любим мы друг друга или нет? Думаю, да, думаю, что он заметит. Если любви нету, он это заметит. Если любовь есть, он тоже это заметит. Один человек к нам пришел на собрание, побыл, а потом больше не пришел. А он немножко знакомый. Я его потом встречаю, спрашиваю, а чего ж ты больше не приходишь на собрание? Он говорит, а у вас любви нет. А мне так, знаете, в общем-то, я пресвитер церкви, это вот тем более такое беспокойство, как же так ты, вроде того, что бессовестный нас. А он мне потом поясняет, я к вам на собрание пришел, А потом еще 20 минут во дворе стоял, и ко мне никто не подошел. И я для себя отметил, что все-таки, друзья, братство любите – это любовь к братьям. Это не просто теоретически, абстрактно, что вот я в совете церквей, и я люблю это братство и так дальше, друзья. Мы должны научиться любить братьев. Любить того брата, с кем сижу на одной скамейке. И любить того брата, фотографии которого встречаю в Вестнике истины. Братья мои возлюбленные и вожделенные. Друзья, второе положение любовь к братству – это вожделенные братья. Что такое вожделенные братья? Это значит желанные. Иногда слово «вожделение» понимается, что это ну какое-то обязательно плохое желание. Нет, неплохое. Написано, как вожделенные жилища твои. Да, бывают желания плохие, бывают хорошие. Но братья вожделенные, я думаю, что это хорошее желание. Братья мои возлюбленные и вожделенные. То есть желанные братья. Желание видеть братьев. Я вот смотрю, много людей. Убежден, что здесь собрались не только мирифяне. Ну, я сам не мирифянин, поэтому уже знаю, что не все мирифяне здесь. И вот 2 дня было общение там, ну, собралось нас человек, наверное, 350, а может побольше, в доме. Мы 2 дня были вместе. С разных мест приехали люди. Приехали с Сибири, приехали с Кавказа, с Молдавии приехали. И вот здесь вот людей, конечно, гораздо больше. Ну, наверное, ну, не 1000 здесь будет людей. И убежден, что многие проделали большое расстояние уже сегодня утром. А кто-то выехал вчера вечером, чтобы утром попасть на собрание. А кто-то еще и опоздает. И будет еще больше. Братья и сестры, почему мы сюда приехали? Только ли по обязанности? Я не думаю, что здесь будет перекличка в течение дня, что вот такой-то раз, а нету такого человека. Я не думаю, друзья. Не думаю, что кто-то проверит, ты приехал или не приехал. Но приехали сюда, потому что братья вожделенные. Вы знаете, друзья, я сегодня утром размышлял над темой, которую буду говорить, вот, и которую говорю. И я отметил, знаете что, вот почти в каждом послании апостол Павел пишет, что он желает видеть верующих. Ну, например, в послании к римлянам в 1 главе написано, «И я весьма желаю видеть всех вас». Ну, я помню, что еще некоторые тексты Писания, я посмотрел почти во всех посланиях. Просматривается мысль, что апостол Павел желает видеть верующих. Верующих, которым проповедовал, с которыми встречался и с которыми не встречался. Я весьма желаю видеть всех вас. А расстояния огромные, расстояния огромные. И он почти всем обещает, что я к вам приду и перезимую. А если не получится, я тогда, вы молитесь, я предприму путь в Испанию, и тогда к вам приду. И утешаться будем вместе верой общей, и так дальше, и так дальше. То есть он всегда выражает желание видеть братьев. Вы знаете, друзья, желание видеть братьев, оно часто толкает на большие расстояния нас. Вот как однажды Павел в Варнаве сказал, пойдем опять посетим братьев наших, которым мы проповедовали Слово Божие, как они живут. Вот прошло немного времени. Совсем недавно они вернулись с первого путешествия, с трудного и опасного, а теперь они опять пойдут посетить братьев. И не только для того, чтобы им проповедовать, но чтобы увидеть братьев, чтобы узнать, как они живут, чтобы вместе помолиться, чтобы преподать некое дарование, чтобы воспитывать верующих и вместе утешаться общей верой. Братья и сестры, это значит братья вожделенные, братья вожделенные. И я думаю, что в сердцах ваших и в сердце моем, когда мы анализируем, есть ли желание видеть братьев, и как частое желание это есть в нашем сердце, и насколько сильно это желание. Я думаю, человек, который иногда посещает собрание, братья для него не вожделенные, которые иногда посещают собрание. Но для кого братья вожделенные, такой человек всякую возможность использует, чтобы увидеть братьев. У меня старый отец, моему старому отцу уже скоро будет 84 года. Но в 89-м году он еще не был такой старый. Ну, это значит, я не посчитал сейчас. Ну, значит, ему было 70 с небольшим или около 70. И вы знаете, друзья, он инвалид первой группы. Инвалид по сердцу. И инвалид войны, он весь израненный был, в войну был неверующий. Вот. А потом еще инвалид по сердцу. И теперь вот у него случился инфаркт. Один и скорости второй, и через какое-то время третий. Говорят, после третьего инфаркта люди умирают, а он не умер. Но вот так вот лежит и, ну, чуть не умирает после третьего инфаркта. А здесь объявляется съезд будет в Ростове. И якобы туда доступ будет желающим. И вот мой отец засобирался на съезд. А лежит, вот чуть не умирает. Вы знаете, мы в таком переживании. Да куда там? Да помрет по дороге. Да что ж это такое будет? А прошел слух, друзья, что, ну, якобы на съезде Геннадий Константинович Крючков будет. И он мне говорит, я говорю, папа, тебе нельзя. Ты умрешь на первом километре, как только тронется. А он говорит, вот Крючкова увижу и умру. Я говорю, так ты не увидишь, ты не доедешь, и умрешь, и не увидишь, и все такое. Он говорит, буду молиться, чтобы туда доехать, увижу, а потом и умру, и все. И вы знаете, увидел, а еще не просто увидел, смотрю, в очередь стал. Я говорю, а что ты в очередь стоишь к нему? Он говорит, вот поприветствуюсь, и умру. И вы знаете, друзья, я так вот думаю, ну, старый человек, больной, да? Но вот даже такое желание, ну, примитивное, кажется, скромное, ну, кажется, даже, ну, и не очень удобно об этом говорить. Но вижу, что, ну, братья вожделенные, те, о ком слышали, те, о ком молились, и вдруг есть возможность увидеться. Друзья, и себя знаю, и думаю, что многие из вас тоже преодолевали большие расстояния, чтобы увидеть братьев, тех, кого раньше не видели, о ком слышали, о ком молились. Когда в Абхазии война произошла, и, в общем-то, республика была разрушена очень сильно, практически, ну, знаете, друзья, вот один большой город, третий по величине город в Абхазии, осталось 20% жителей после войны. То есть очень сильно пострадала республика. И вот я помню, когда мы после войны приехали туда, транспорта никакого нету, люди все ходят пешком, разруха ужасная. И вот собрание в городе Гагры. И я думаю, соберутся люди или нет, потому что знаю, что все живут далеко. И смотрю, собрался народ. Конечно, меньше, друзья, очень стало мало там верующих. И в Сухуми. В Сухуми было около 100 членов церкви, осталось 4 после войны. Но в Гагре, правда, осталось, человек 16 осталось. И вот пришли люди. А потом общение было, и так молились вместе, беседовали. И вот несколько сестер, друзья, 3 или 4 сестры, для того, чтобы попасть на собрание, они проделали пешком расстояние 23 километра. А сестры уже пожилые. 23 километра из Пицунды они пришли в Гагру. Они не знали, что приедем мы. Это было обычное собрание, на котором будет проповедовать один и тот же брат, одни и те же люди будут. И вот они проделали 23 километра, чтобы иметь общение с верующими. А потом, они закончилось собрание, они пообедали и ушли снова. Они в 3 часа утра вышли из дому, пришли на собрание к 10 часам. А потом в час дня они выйдут и к ночи дойдут домой. Я скажу, друзья, что без чувства вожделенности к братьям и сестрам на такие подвиги человек не пойдет. Не пойдет. И вот я читаю для апостола Павла, братья мои, возлюбленные и вожделенные. То есть, друзья, любовь, она выражалась и в желании видеть братьев. И я радуюсь тому, что на это общение тоже много людей собралось. И я верю, потому что мы все друг для друга это возлюбленные и вожделенные братья. И дальше читаю, написано, радость и венец мой. То есть, когда мы встречаемся друг с другом, друзья, то в нашем сердце эта встреча производит радость. Радость и венец мой. Когда воскрес Иисус Христос, то первые, кто узнали о воскресении Иисуса Христа, были женщины. Они пришли ко гробу, увидели ангелов, испугались очень сильно. Ангелы им сказали, не бойтесь, его нет здесь, он воскрес. И пойдите, скажите ученикам, что он ожидает их в Галилее, там они его увидят. И когда женщины побежали к ученикам, то по дороге встретил их Иисус Христос. Они очень сильно обрадовались. И Иисус им Христос сказал примерно такие же слова. «Пойдите, скажите братьям моим». Обратите внимание, воскресший Иисус не сказал «пойдите, скажите ученикам», а Он сказал «пойдите и скажите братьям моим, что я ожидаю их в Галилее, там они увидят Меня». Это каким таким братьям? Тем, которые Его оставили в Гефсимании, которые позорно разбежались и прочее. Обратите внимание, друзья, что Иисус Христос братьями их назвал первый раз. Он их до сих пор никогда не называл братьями. Он их называл дети, Он их называл друзья. Однажды только Он сказал, показал на людей и сказал, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. А теперь Он женщинам сказал, пойдите, скажите братьям моим. То есть Он их называет братьями, хотя, кажется, совсем недавно была проявлена неверность их стороны. И женщины побежали. А потом, друзья, было общение учеников в комнате вечером этого же дня. Иисус Христос встал посреди и сказал им «Мир вам». Я размышлял, друзья, над этим текстом и думал, почему именно Он сказал «Мир вам», но не сказал что-то другое. Я представляю так, что собрались ученики, и весть в их сердце, что Иисуса Христа в гробнице нету, якобы Он жив, переживания. Наверное, немножко стыдно за свое поведение недавно, перед тем, когда Иисуса Христа взяли, или в то время, когда Его взяли. И вот Иисус Христос, зная их переживания, зная, что в сердце нету мира, а сердце наполнено страхом и переживанием, Он встал посреди и сказал им «Мир вам». Братья и сестры, Он их упрекнул, что они Его оставили или нет? Нет, не упрекнул. Хотя даже однажды сказал, что «И Петру скажите». Что ожидает в Галилее. И Петра не упрекнул, а только сказал «Мир вам», потому что он желал, чтобы мир Божий, он бы наполнил сердце учеников. И вы знаете, евангелист Иоанн пишет, об этой встрече написано, ученики обрадовались, что увидели Господа. То есть радость вселилась в их сердце по той причине, что они Его увидели. Я помню такой случай, друзья, из времен гонений, когда там, на юге России, произошел арест одного брата. Арест произошел, возможно, по неосторожности верующих. То есть в городе стало слышно, что приезжает такой брат. Брат был на нелегальном положении, поэтому обычно эту информацию не разрешалось так вот, ну, передавать, чтобы многие знали. Но, видимо, по неосторожности пошел разговор, что приезжает брат, в церкви быстро узнали очень многие. И брат не успел доехать к дому молитвы, им перегородили дорогу, милицейская машина, и брата арестовали. И вы знаете, друзья, что чувство вины за арест брата, оно, наверное, посещало многие сердца, потому что многие понимали, что арест произошел по причине неосторожности, потому что узнали многие, и эта весть дошла до внешней. Где-то стояли подслушиватели, возможно, прослушали, и так дальше, и так дальше. Брата арестовали, осудили, дали ему 5 лет лишения свободы. Сидел он очень в трудных условиях, в Магадане сидел, потом еще в одном местности. Вот, когда брат освободился через 5 лет, я встретился с ним, друзья, очень брат сильно изменился, заметно постарел. И я даже подумал, чтобы я, если бы встретился на улице, возможно, даже не узнал бы. И вот стало слышно, что брат приезжает в этот город, где его арестовали. И собрались братья. Собрались братья, и тоже переживание, сейчас будет встреча, сейчас придет брат. Вот какая будет встреча, укоры, упреки или какие-то разговоры, выяснения. И вот заходит постаревший брат, и первое слово «Мир вам, братья». И вы знаете, вот когда он сказал «Мир вам, братья», и улыбка, и радость на лице, то мир наполнил сердца братьев, и было хорошее общение, и радость была очень большая. Когда мы встречаемся, друзья, то радость наполняет сердце. Когда мы получали письма, радость наполняла сердце, друзья. Даже когда телефонный звонок от брата, и бывает, что в сердце бывают переживания, но когда мы встречаемся, то мир наполняет сердце, и радость наполняет сердце. Когда апостол Павел пришел в Рим, узник Павел, и написано, когда они дошли до Апиевой площади 3 гостиниц, то тамошние братья, услышавши, что пришли узники, и что среди них Павел, они вышли навстречу у площади и трех гостиниц. И написано, когда Павел увидел братьев, вы помните, что произошло в его сердце? Написано, он возблагодарил Бога и ободрился. Вот это слово «ободрился» говорит о том, что, видимо, Павел унывал. По причине ареста, по причине тяжелого пути. И буря была, и мы знаем, разные трудности были. И ожидание суда кесаря, и одиночество. И когда Павел увидел братьев, возблагодарил Бога и ободрился. Есть одна замечательная песня. «Я найду утешение». Только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота. Когда мы читаем о жизни Первоапостольской церкви, то написано, что верующие собирались каждый день. Братья и сестры, почему они собирались каждый день? Потому что братья были вожделенные. Я думаю, что, видимо, желание видеть братьев было больше даже, чем сейчас. Они собирались каждый день, иногда в храме, иногда по домам. И принимали пищу, написано, в веселье и простоте сердца. И поэтому апостол Павел вот здесь слово пишет, друзья, вот чуть пониже. Написано, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Написано, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И поэтому вот это общение, друзья, я верю, что, возможно, кто-то пришел сюда с переживанием. Возможно, у кого-то горе какое-то. Но я найду утешение только в братском общении. И пусть мир Божий и сегодня наполнит каждое сердце, и не только мир Божий, но и радость во Святом Духе, пускай наполнит сегодня каждое сердце. И дальше, друзья, я читаю. «Стойте так в Господе, возлюбленные». То есть Слово Божье призывает нас стоять в Господе. Когда я уезжал сюда, вот на это общение, вот буквально за полчаса до отъезда, вот телефон, вот, и, ну, знакомый голос Геннадия Константиновича. Он у меня поздоровался, сказал, кто это, и спросил, на Украину едешь? Еду на Украину. Ну, и он попросил передать всем сердечный привет, кто сюда приехал. Он попросил передать поздравления с 45-летним юбилеем, что это действительно великое пробуждение. Даже он обратил внимание, что это пробуждение великое, об этом показала история жизни нашего братства. И то, что сегодня, вот как братство живет и как идет, это подчеркивает, что великое пробуждение. И то, что мы сегодня слышим, что у нас в братстве сейчас уже 67 тысяч, когда-то было 27, было 37, сейчас 67 тысяч. Друзья, у нас около 3 тысяч церквей. Друзья, у нас хорошее будущее. 40 тысяч детей. Друзья, помираем мы, если Господь еще церковь не заберет. Но есть те, которые понесут эстафету дальше. И он сказал, чтобы мы пожелания от него передали всем, чтобы стояли в Господе, чтобы стояли на том пути, на который стали 45 лет назад. И чтобы ту эстафету, которую пронесли братья, которые сегодня постарели, чтобы эту эстафету понесли те, которые сегодня молодые, и уже в рядах тружеников Господних. Потому что, друзья, посмотрите, те, которым было в дни пробуждения 35 лет. Вот Геннадию Константиновичу во время пробуждения ему было 35 лет. Кому-то было 32 года, всего 32 года. И кажется, друзья, Бог совершил великое через совсем молодых тружеников. А сегодня, вот Иван Яковлевич уже 86, кому-то 80, кому-то 78, друзья. Но слава Богу, что сегодня 40 тысяч детей. Слава Богу, что сегодня много молодежи. И поэтому стойте так в Господе, возлюбленные. Мне очень нравятся слова Елисея, которые он сказал Нейману. «Жив Господь, перед лицом которого я стою». Вы знаете, в Библии нигде практически не написано, что мы должны сидеть. Написано, что мы посажены на небесах, а пока здесь на земле мы должны стоять, братья и сестры. Но я имею в виду духовно стоять. Да, хорошо, что мы сидим, хотя многие даже физически стоят, друзья. И кто-то за воротами простоит сегодня целый день. Но он простоит, потому что слышно хотя бы голос в динамике. А кто-то не захотел стоять и ушел. Я не думаю, друзья, что стоять духовно, это значит любить братьев. Простите, не любить братьев. Но Сегодня Слово Божье говорит, стойте так в Господе возлюбленные. Как стойте, братья и сестры? Я думаю, что так, как стояли мы, имеет в виду апостол Павел и своих сотрудников. Так, как стояли мы, сегодня скажут постаревшие служители Совета Церквей. Мы должны стоять, друзья, так, как стоял наш Господь. И дальше умоляю и Еводию, и Синтихию мыслить тоже о Господе. Видимо, друзья, я смею сделать предположение, видимо, Еводия немножко шатался. А может, и Синтихия тоже чуть-чуть шатался. И поэтому Павел пишет, умоляю и Еводию, и Синтихию мыслить тоже о Господе. Возможно, ты ослабел. Возможно, ты уже не стоишь. А может, еще стоишь, но колени уже шатаются. Друзья, Слово Божье говорит, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Я очень буду рад, если вот это общение, которое проходит сейчас, для кого-то послужит укреплением духовных сил, ободрением в Господе. Стойте так в Господе, возлюбленные. Один человек другому сказал, это родной брат своему, родному брату, военачальнику сказал, будем твердо стоять за наш народ. Помните, да, друзья? Будем твердо стоять за наш народ и за города Бога нашего. Когда израильтяне переходили через Иордан, то вы помните, кто шел впереди, братья и сестры? Впереди шли священники. Они несли ковчег. Они пошли в нераступившиеся воды Иордана. В нераступившиеся. Написано, когда стопы священников станут в воду, тогда только вода расступится. И поэтому священники взяли ковчег и пошли в воду. И вода расступилась. И потом священники стояли. Братья и сестры, где они стояли? Они стояли на дне Иордана, пока израильтяне переходили. Как вы думаете, как долго они стояли? Они стояли и держали ковчег. Как долго они стояли? Однажды мы переходили вброд через реку в детском лагере. Нас было 400 человек. Это было очень продолжительное время. Мы переходили, наверное, минут 40, пока мы переходили через реку. 400 человек. Друзья, через Иордан проходили несколько миллионов человек. И священники стояли. И вы знаете, как они стояли? Написано, они стояли твердой ногой. Я представляю, что да, устали ноги, но они стояли твердой ногой. И никто не присел. Ну, скажем, заменил, и кто-то присел и сидел, отдыхал. Священники стояли твердой ногой. Я хочу призвать всех служителей, рукоположенных, кто здесь есть. Вот, мы должны стоять твердой ногой. И не только мы, но мы все верующие. Знаете почему? Потому что мы царственное священство. Священнику Бога не тот только, на кого руки когда-то возложили. Но ты, брат и сестра, пережив рождение свыше, ты сделался царственным священством. Впереди вокруг нас погибающий мир. И мы должны стать твердой ногой. Тем более, братья и сестры, что конец уже близко. Написано, Господь близко. Это заключительная мысль этого отрывка, который я прочитал. Господь близко. То есть, близко конец. И каким этот конец будет? Братья и сестры, для того, чтобы наш конец был хорош, то мы должны твердо держаться пути узкого. Мы должны заботиться о том, чтобы на этом пути с нами и дальше был Бог. Как однажды Моисей сказал. Бог ему сказал, Моисей, иди, я ангела пошлю с вами. А Моисей сказал, Господи, если ты сам с нами не пойдешь, не выводи нас отсюда. Как вы думаете, друзья, это хорошо, если ангел с нами пойдет? Думаю, да. Если ангелы пойдут, это хорошо. Но Моисей сказал, если ты сам с нами не пойдешь, не выводи нас отсюда. Братья и сестры, Бог нас вывел. Бог с нами пошел. Но мы должны, чтобы Бог с нами был до самого конца. И тогда, как одному пророку было сказано, конец твой будет хороший. Учитель воскресной школы рассказывал детям истории о том, как Авраам приносил в жертву Исаака. Дети были и верующие, и неверующие. Рассказывал умело, с глубоким чувством, с расстановкой. Когда он дошел до момента, когда Авраам связал Исаака и поднял нож, одна девочка закричала, «Хватит, хватит! Сейчас же прекратите рассказывать эту страшную историю!» А мальчик рядом сидит и говорит, «Да успокойся! Это же история про Бога! А история про Бога всегда хорошо кончается!» Братья и сестры, если история братства – это история про Бога, эта история хорошо кончится. Но это история про Бога. Но история продолжается. И мы должны сегодня заботиться, чтобы с нами до конца был Бог. И тогда переход через Иордан будет хороший. И конец наш будет хороший. А сегодня слово утешения для тех, кому очень трудно. Господь близко. Конец близко. И мы должны стоять до конца. Пусть Бог благословит нас и прославится. Аминь.